Диалоги Тилопы и Наропы. Однажды Наропа пришел в город. Там, уподобившись маленькому ребенку, он стал жить среди детей. Иногда он играл, иногда смеялся, иногда плакал. Так, по его мнению, должны были выглядеть деяния настоящего йогина. Тилопа появился в небесах и молвил: «Если это не было приказано тебе ламой и дакинями, если ты еще не развил опыт и реализацию, если ты не освобожден от инстинктивных привязанностей, не совершай деяний, Наропа». Наропа спросил: «Значит, мне следует слушать дхарму?» Тилопа отвечал: «Слушать дхарму — все равно, что пить соленую воду. Это не избавит от жажды, Наропа». Наропа спросил: «Значит, мне следует самому учить дхарме?» Тилопа отвечал: «Создавая все больше и больше украшений из слов, невозможно реализовать саму суть, Наропа». Наропа спросил: «Значит, мне следует заниматься медитацией?» Тилопа отвечал: «Тот, кто освободился от инстинктивных привязанностей, получает опыт без всякой медитации». Наропа спросил: «Значит, мне все-таки следует действовать?» Тилопа отвечал: «Когда ты ушел из долины двойственности, тогда нет нужды совершать действия, Наропа». Наропа спросил: «Значит, мне следует наблюдать природу вещей?» Тилопа отвечал: «Будучи непостижимо умом и ненадуманно, природа вещей ненаблюдаема, Наропа». Наропа спросил: «Значит, мне следует ожидать, пока результат будет достигнут сам собой?» Тилопа ответил: «Когда ты свободен от двойственности ожиданий и опасений, тогда нечего будет больше достигать, Наропа». В полном замешательстве Наропа спросил: «В нерожденной реальности проявляются различные формы. Если они там действительно существуют, то есть смысл действовать. Но если нет, что толку в действиях?» Самоосознавание — это состояние сознания, в котором присутствует единство блаженства и ясности. Если оно достижимо в пустоте, то есть смысл к нему стремиться. Но если нет, что толку в таком стремлении? Природа ума — это единство ясного света и пустотности, которое свободно от двойственных крайностей. Если ее реализации можно добиться, то есть смысл в медитативном опыте, но если нет, что толку в медитации? Если в великом самодостаточном блаженстве присутствует добродетель и порок, то есть смысл в созревании их результатов, счастья и страдания. Но если по природе все является равным, зачем стремиться к добродетели и отвергать порок? Тилопа отвечал: «До тех пор, пока ты не постигнешь нерожденную природу, возникающих друг из друга проявлений, не отказывайся от двух накоплений. которые как колеса для колесницы Наропа. Когда учитель показывает путь нерожденного ума, возникают видения белого и красного цветов. Отпусти свой ум, подобно ворону, выпущенному с корабля, и наслаждайся тем, что тебя привлекает, Наропа. Не понимая, что самосознающая и самоясная сущность ума заключена в приходящих явлениях, и переживая их с привязанностью, ты этим связываешь себя, Наропа. Если поняв, что изначально все внешние и внутренние явления не рождены и не связаны нашими о них представлениями, ты постигнешь обманчивость приходящих переживаний и воспоминаний. Тогда можешь делать все, что захочешь, Наропа. Разнообразные двойственные концепции являются причиной рождения во мраке самсары. Острым топором понимания отсекай их, как бы они ни проявлялись, Наропа. Если возникает привязанность к привлекательным формам, звукам и прочему, уподобляешься пчеле, увязшей в собственном меде. Поэтому отбрось привязанность, Наропа. Наропа молвил: «Теперь я вижу свои ошибки так же ясно, как пятна на луне. Глубоко оно, болото трех ядов самсары. Узел моей вредоносной кармы завязан крепко. Густа тьма неведения. Я обмотан паутиной страстей и увяз в меду привязанностей. Медитативный опыт скуден, как черепашьи волосы, а реализация недоступна, как небесные цветы. Так как же я, слепец, могу отказаться от привязанности?» И тогда Тилопа запел пророческую песнь о шести ваджрных дхармах. В монастыре Пулахари, в обители недвойственной мудрости, в печи иллюзорного тела, пламенем мудрости блаженного тепла Тумо, сожги топливо привычки к сновидениям и откажись от привязанности к двойственным мыслям. В невыразимой обители острым мечом реализации великого блаженства Махамудры отсеки тянущиеся путы, возникающие в бордо жажды. Отбрось привязанность и цепляние за свои представления. Пройди тайный путь, исполняющий желания драгоценности. Отруби корень древа представлений о неизменности. Пойми, как немой обходится без слов. Отсеки самсарическое цепляние за «я», и ты узнаешь это состояние как старого знакомого, как сын, встретивший мать. Кьехо! Это твоя изначальная самоосознающая мудрость. Она за пределами слов и непостижима для ума. Я, Тилопа, никак не могу тебе ее показать. Пойми же ее с помощью своего собственного самоосознавания. Ни о чем не вспоминай, не думай, ничего не предвосхищай, ни к чему себя не принуждай, ничего не анализируй, оставь все как есть. Твою природу ума, самовозникшую и самоясную, которая проявляется, когда не стараешься ни на чем концентрироваться, и в которой нет ни капли концептуальной рефлексии, я, Тилопа, никак не могу тебе показать. Так Наропа получил освобождение. Он молвил: «Путь ментальной нескованности Махамудры состоит в созерцании природы ума, ненадуманной, невыразимой и свободной от завес». Мне незачем кого-либо спрашивать о нем. И теперь я безупречный, спонтанный, самоосвобожденный йогин. Так Наропа достиг наивысшей реализации.